Я не буду драться. Вова знал много стихов из Библии. Каждый день перед тем, как идти в школу, он несколько раз прочитывал понравившийся стих, а к вечеру уже знал его наизусть и рассказывал перед молитвой младшим. «Мама, что мне сегодня выучить?» – спросил он однажды, неся Библию на кухню. «Выучи первый стих из 15 главы книги «Притчи Соломона», – посоветовала мама. Ей нравилось, что сына не нужно было заставлять читать Библию и учить стихи. Он охотно делал это сам. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Громко прочитал Вова и, повторив несколько раз, добавил: «Какой легкий стишок! Я его уже выучил». «Это очень хорошо», – похвалила мама. «Но я хочу, чтобы ты не только знал стихи наизусть, но и поступал по Слову Божьему. Бог дал нам память для того, чтобы мы не просто помнили Его повеление, но и исполняли». После завтрака Вова побежал в школу. По дороге слова матери не раз приходили на память. «Не только знал, не только знал». И лишь когда начались уроки, Вова обо всем забыл, внимательно слушая учителя. На большой перемене мальчики выбежали на школьный двор и устроили игру в чехарду, шумом и смехом перепрыгивая друг через друга. Вдруг ловкий, резвый озорник Петя нечаянно свалил Яшу. Поднялся громкий смех. Яша вспыхнул, как спичка, и между мальчиками началась перебранка. Яша утверждал, что Петя толкнул его, а тот оправдывался: «Ты сам виноват, такой неуклюжий, как медведь». От этих слов Яша рассердился еще больше. Сжав кулаки, он бросился на Петю. Завязалась драка. Яша был гораздо сильнее, и Пете в этот раз хорошенько досталось. На следующей перемене игра возобновилась. Яше очень хотелось доказать свою ловкость, но на втором прыжке, а прыгал он как раз через Вову, он зацепился за него ногой, и оба мальчика, подружный смех ребят, покатились кубарем на землю. Яша вскочил и изо всех сил ударил Вову кулаком по спине. Тот поднялся и хотел в свою очередь дать сдачи. Но вдруг в голове молнии пронеслись выученные утром слова и наказ матери. Вова быстро опустил руку и примирительным тоном сказал: «Я не буду драться. Наверное, я не так стоял, как нужно, и потому ты упал. Не сердись на меня, Яша. Давай помиримся». Протянул он руку. Яша в нерешительности остановился, а мальчишки забыли, что нужно смеяться над Яшей, и с удивлением наблюдали за Вовой. «Я совсем не думал, что этот стих пригодится мне сегодня», – после уроков рассказывал Вова маме. «Если бы я, как Петя, стал оправдываться, не миновать бы драки. А так обошлось все хорошо и мирно».